Еще я занималась тем, что третий день наблюдала за девушкой, сидевшей у окна на втором этаже. Она читала. У нее были бледное веснушчатое лицо и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Они выплескивались из открытого окна, а ветер ласкал и промывал ее волосы в теплом дыхании зрелой осени. Почему-то мне казалось, что девушка очень больна. Должно быть, она и в самом деле была серьезно больна. Я никогда не видела ее во дворе. А ослепительные волосы, вырывавшиеся из окна как флаг, почему-то вызывали у меня одно воспоминание прошлого года. Максим тогда встречался с какой-то фифой из консерватории. И по этому случаю на целых 2 месяца проникся классической музыке трогательной любовью. Однажды он достал билеты в филармонию на симфонию Онегера. Но с фифой в этот день произошла загвоздка, а может быть, началась пора умирания большой любви, не знаю, не помню. Но чтобы билеты не пропали, Макс потащил с собой меня. Симфония, как мне показалось, называлась забавно «Симфония трех Ре». И, наверное, поэтому представлялась мне веселой и увлекательной штукой, чем-то вроде сказок братьев Гримм. Позже, когда я сидела в обитом красным бархатом кресле и очухивалась, было поздно. Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек с длинными смычками. И, казалось, это метались ослепительные языки пламени из черных факелов платьев. Я сидела и думала, что добром это кончиться не может. Должно произойти что-то ужасное, трагическое. Что вот прервется музыка, и дирижер, похожий на грачонка в черном фраке, повернет к публике скорбное длинноносое лицо и скажет: «Друзья, только что скончался дорогой всем нам», и назовет известное и близкое имя какого-то знаменитого человека. Так казалось. Но, вопреки моим опасениям, все прошло благополучно. Оркестранты молча выслушали аплодисменты и покинули сцену. А мы долго простояли в гардеробе в очереди за пальто. И вот эту историю я вспоминала, глядя на бледную веснушчатую девушку в окне второго этажа. И мне очень хотелось, чтобы вскоре за ней пришла полная рыжая женщина или худая рыжая женщина, ее мать. Только обязательно рыжая, такое она мне представлялась. И чтобы девушка прошла с ней по двору не в больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме. Чтобы она задержалась в проходной и сказала сторожу: «До свидания, дядя Миша!» А он бы ей ответил: «Будь здорова, не болей больше!» И чтобы она никогда сюда больше не возвращалась.